что Александр с ним лукавит и его обманывает, что английские товары из России по всей необъятной западной границе, через Пруссию, Польшу, Австрию, через тысячи пор и отверстий просачиваются в Европу, и что это сводит к нулю континентальную блокаду, то есть уничтожает единственную надежду поставить Англию на колени. Наполеона извещали и предупреждали со всех сторон, что английская контрабанда проникает не только в подчиненную ему Европу, но и во Францию, то есть в старые департаменты его колоссальной империи, и что пробирается эта контрабанда с северного побережья материка Европы. Национальный архив, том 4, 1318 единиц сохранения, номер 62, доклад министра внутренних дел 7 мая 1810 года. Его взор, прикованный к Лондону, постоянно в течение всей его жизни, отвлекаемый то к Альпам, то к Вене, то к Берлину, то к Мадриду, и упорно снова устремлявшийся на Лондон, как только наступала передышка в континентальных войнах, теперь снова стал переходить с Лондона на самую далекую европейскую столицу. Северное побережье под властью лукавого византийца, русского царя. Отказаться от борьбы с Англией, от близкой уже победы, от сокрушения британского экономического могущества, или схватить Александра за горло и заставить его вспомнить тильзитские обязательства. Так начал ставиться вопрос для Наполеона уже в 1810 году. Уже в 1810 году Наполеон приказал доставить ему книги с информацией о России, ее истории, ее особенностях. Судя по отрывочным высказываниям императора и скудным данным, шедшим от кружения императора, Наполеон уже с осени 1810 года стал свыкаться с мыслью, что англичанам, этому упорному, неуловимому, наседающему врагу, которому не удалось победить ни в Каире, ни в Милане, ни в Вене, ни в Берлине, ни в Мадриде, можно нанести окончательный, сокрушительный удар только в Москве. Эта мысль крепла в Наполеоне с каждым месяцем. Великая армия в Москве — это значит покорность Александра. Это полное, безобманное осуществление континентальной блокады. Следовательно, победа над Англией, конец войнам, конец кризисам, конец безработицы, упрочение мировой империи, как внутренней, так и внешней. Кризис 1811 года окончательно направил мысли императора в эту сторону. Впоследствии в Витебске, уже во время похода на Москву, граф Дарю откровенно заявил Наполеону, что ни армия, ни даже многие в окружении императора не понимают, зачем ведется эта трудная война с Россией, потому что из-за торговли английскими товарами во владениях Александра воевать не стоило. Но для Наполеона такое рассуждение было неприемлемо. Он усматривал в последовательно проведенном экономическом удушении Англии единственное средство окончательно обеспечить прочность существования великой созданной монархии. И вместе с тем он ясно видел, что союз с Россией подламывается не только вследствие разногласий из-за Польши, и не только из-за беспокоящей и раздражающей Александра оккупации части прусских владений и захватов на севере Германии, но прежде всего, потому что Россия возлагает очень много надежд на Англию в будущем, как и Англия возлагает свои надежды на Россию. Но непосредственный удар нанести Англии он не может, значит, нужно ударить по России. Кровавый призрак новой колоссальной вооруженной борьбы стал подниматься на мировом горизонте. Глава 12. Разрыв с Россией. 1811-1812 годы. После Эрфурта Александр вернулся в Петербург еще с намерением поддерживать франко-русский союз и не выходить из фарватера наполеоновской политики, по крайней мере, в ближайшем будущем. Когда будет написана научная и детальная социально-экономическая и политическая история России начала XIX века, Тогда, вероятно, будущий исследователь много внимания уделит и очень много страниц посвятит этим любопытным годам от Эрфурта